Глава 5. По расписанию летние тренировки лисов начинались с понедельника, 10 июня, однако все возвращались на день раньше, чтобы спокойно разместиться в общежитии. Время прибытия членов команды Нил узнал с листка на холодильнике Ваймака. Лисы приезжали в промежутке между 2 и 5 часами вечера. Нилу не терпелось собраться, наконец, полным составом. Кевин тогда будет орать на других и оставит его в покое. Кевину пока что удавалось скрывать свои страхи от Эндрю, видимо, за счет привычки ослепительно улыбаться журналистам, выработанной за годы жизни среди отмороженных родственничков-бандитов. Нервное напряжение, однако, требовало выхода. И самой подходящей мишенью Кевин счел Нила. 2 недели со дня истерики Дэя до старта летней практики дались Нилу так тяжело, что он почти возненавидел не только его, но и Экси. Если поначалу Кевину было просто невозможно угодить, то теперь он сделался совершенно невыносим. Миньярд и Хэмик молча взирали на то, как он тиранит Нила, и делали вид, что ничего не происходит. Нарываться на драки у Нила получалось куда лучше, чем побеждать в них. Но в этом случае он охотно согласился бы и проиграть, лишь бы приложить разочек кулаком Кевину по морде. Впрочем, открытый конфликт плохо вязался с тем образом Нила Джостона, который он создал. Как ни противно выглядеть в глазах окружающих тряпкой, выбора у него нет. Нельзя, чтобы Кевин и Эндрю видели его настоящего. Понимая это, Нил покрепче стискивал зубы и терпел. Осталось продержаться всего несколько часов. Нил и его спортивная сумка приехали на стадион на машине Ваймака, где тренер забрал связку ключей от лисьих комнат и общежитий. Вместе с ключом Нил получил бумагу, в которой перечислялись правила поведения в кампусе. Пробежав глазами по строчкам, он расписался в нужных местах. Ваймак забрал у него документ и всучил университетский каталог со списком учебных дисциплин. На раннюю регистрацию расписания Нил не успел, потому что приехал слишком поздно. А потому должен был записываться на занятия в августе вместе с основным потоком первокурсников. Правда, спешить ему было некуда. Профильные предметы он до сих пор не выбрал. Расположившись в комнате отдыха Лисьей Норы, Нил принялся листать каталог. Учитывая, что он не задержится здесь даже до конца семестра, дисциплины можно выбирать наобум, просто ткнув пальцем. И все же любопытно, что предлагает своим студентам университет Пальметто. Шутки ради, Нил подумал было заняться изучением какого-нибудь совсем уж экзотического предмета. Но практичность возобладала, и он отбросил эту мысль. Если попытаться извлечь из обучения хотя бы минимальную пользу, то выбор очевиден. Иностранные языки – ключ к свободе, то есть к выживанию. Он бегло говорил на немецком и неплохо на французском, благодаря 8 месяцам, проведенным во Франции, и 10 месяцам в Монреале. В отсутствие практики знания выветрились. И дабы не утратить навыки, Нил читал и смотрел новости на зарубежных каналах. Для поддержки уровня немецкого он мог бы обратиться за помощью к Миньердам и Хэмику. Но тогда вскроется, что он понимает их тайные разговоры. Насколько хорошо Кевин владеет французским, Нил не знал. Однако в любом случае не собирался проводить с ним ни одной минуты сверх необходимости. Изучив раздел языковых дисциплин, Нил заколебался. В качестве профильного предмета на выбор прилагались 5 языков, и еще 3 шли как дополнительное. Испанский – вот самое верное решение. Те крохи знаний, которые когда-то имелись у Нила, давно стерлись под влиянием немецкого и французского, пригодившихся на практике. Если он как следует подтянет испанский, перед ним откроется мир южного полушария. Нил потратил целый час, просматривая списки предметов и пытаясь составить идеальное расписание. Но едва он выбирал приемлемый вариант, тут же возникала нестыковка по времени, и приходилось перекраивать все заново. Главная проблема заключалась в большом количестве тренировок. С началом учебного года лисы будут тренироваться по 2 часа утром и по 5 часов вечером. Сюда же требовалось втиснуть еженедельные 5 часов университетских тренировок, обязательных для всех спортсменов Пальметто. Более-менее удачное расписание получилось у него только с 6-й попытки. Нил бросил взгляд на часы, осталось убить еще 0.5 часа. Тогда он решил пробежать несколько кругов по стадиону и уже было поднялся, как в комнату вошла Эбби. За прошедшее время Нил виделся с ней несколько раз, в основном, когда Ваймаку было лень готовить. Сам он не искал общества Эбигейл, поскольку это автоматически означало встречу с Эндрю и его братцами. Как она вообще терпела эту компанию под своей крышей, у него в голове не укладывалось. «Привет, Нил!» – поздоровалась Эбби. «Ты что-то рановато. Тренер не пускает меня в Лисью башню до приезда Мэтта». Эбби сверилась с часами. «Он вот-вот будет. Ну, раз ты все равно свободен, может, проведем медосмотр?» «Медосмотр?» «Как обычно, рост, вес и все такое. Лучше управиться сегодня, потому что еще я должна взять у тебя кровь. А пока результаты анализов не будут готовы, на поле я тебя выпустить не смогу. Когда ты в последний раз был у врача?» «Давно». «Не любишь докторов?» «Скорее они меня, это обязательно». «Учитывая, что допуск на поле выписываю я, да». Эбби отперла медкабинет и распахнула дверь, вошла и щелкнула выключателем, не обращая внимания на то, что Нил не сдвинулся с места. Несколько минут спустя она выглянула из кабинета снова. «В общем, желательно сделать это до вечера, а то вас у меня много». Нил сполз с кресла, взял сумку с вещами и поплелся в кабинет. Поставив сумку под ноги, он сел на кушетку. Первая половина медосмотра, как и говорила Эбби, прошла легко. Она измерила вес Нила и давление, проверила рефлексы. Кровь, взятую из левой руки, поместила в две пробирки, которые пометила ярлыками и заперла в шкафчике. А потом сказала: «Снимай толстовку». «Зачем?» – испугался Нил. «Через ткань не видно, есть ли у тебя следы от уколов». «Я не употребляю наркотики». «Вот и молодец, так держать. Давай, снимай уже». Нил посмотрел на закрытую дверь за спиной у Эбби и не ответил. Она взглянула на него и тоже ничего не сказала. 5 минут они провели в молчании. Эбби сдалась первой. «Я стараюсь, чтобы процедура прошла для тебя максимально безболезненно. Но не смогу тебе помочь, если ты откажешься помогать мне. Почему ты не хочешь раздеться?» «Как бы помягче выразиться». Нил не придумал ничего лучше, как выдавить. «Со мной не все в порядке». Эбби взяла его за подбородок и повернула лицом к себе. «Нил, я работаю с командой лисов. Вы все не в порядке. Что бы ты там от меня ни прятал, вероятнее всего, я видела кое-что и похуже». «Надеюсь, нет». Безрадостно улыбнулся Нил. «Доверься мне», – мягко произнесла Эбби. «Я не собираюсь тебя осуждать. Я здесь, чтобы помочь. Я теперь твой врач, помнишь? Дверь закрыта на ключ. Все, что здесь происходит, здесь и останется». «Вы не расскажете тренеру?» «Его это не касается. Это останется между нами». Свободной рукой Эбби указала сначала на себя, потом на Нила. «Я говорю с ним только в тех случаях, когда считаю, что состояние игрока может повлиять на игру. Или если член команды нарушает закон, и я должна вмешаться». Нил смотрел на Эбби, размышляя, стоит ли ей верить. Но понимал, что другого выхода нет. По телу побежали мурашки, он уже представлял, как она отреагирует на увиденное. «Только не задавайте вопросов», – наконец сказал он. «На эту тему я разговаривать не буду, договорились?» «Хорошо», – легко согласилась Эбби. «Но имей в виду, если все-таки захочешь поговорить, я всегда рядом. И Бетси тоже». Нил кивнул, хотя с психологом не собирался общаться и вовсе. Эбби опустила руку. Собравшись с духом, он через голову стащил толстовку. Эбби полагала, что готова ко всему, но Нил знал, что это не так. И оказался прав. Ее губы разошлись в беззвучном вздохе. Лицо исказило непроизвольная гримаса ужаса. Она быстро совладала с собой, однако Нил успел заметить, как напряглись ее плечи. Она смотрела на него, он следил, как ее взгляд изучает уродливые отметины кошмарного детства на его теле. Первый шрам начинался у основания шеи, петлей огибая ключицу. Возле него краснел морщинистый рубец с рваными краями, след пули, ударивший в самый край бронежилета. Бесформенная заплатка тонкой бледной кожи от левого плеча до пупка обозначала то место, которым Нил ударился об асфальт, выпрыгнув из машины на полном ходу и ободрав весь бок. Мелкие застарелые шрамы там и сям свидетельства жизни в бегах, нелепых случайностей, отчаянных побегов и стычек с уличным отребьем. Через весь живот тянулись белые, заметные, наползающие друг на друга следы столкновений с людьми отца, гонявшихся за ним по всему свету. Прозвище «мясник» просто так не дают. Отец предпочитал топор для разделки туш. Его подчиненные владели холодным оружием не менее умело и не раз пытались заколоть Нила, как свинью. На правом плече четкий отпечаток раскаленного утюга. Он уже не помнил, чем так сильно разозлил отца. Скорее всего, дело было после очередного визита полицейских. Ни у полиции, ни у федералов не имелось на отца ничего конкретного. Но при этом те и другие постоянно заявлялись к нему в дом в надежде что-нибудь нарыть. Во время таких посещений от Нила требовалось сидеть тихо и не издавать ни звука. Видимо, в тот раз он слишком много ерзал на месте, потому что сразу после ухода визитеров отец выхватил у матери горячий утюг и ударил им сына. Нил до сих пор помнил, как с него сползали клочья обгорелой кожи. Вывернув руки, он продемонстрировал Эбби внутреннюю сторону локтей. «Ну как, есть следы уколов?» «Нил», — мягко произнесла она. «Так есть или нет?» Эбигейл поджала губы. Она с явным усилием заставила себя сосредоточиться на осмотре. Как только она кивком дала понять, что процедура окончена, Нил быстро натянул толстовку. Документы Эбби заполняла молча. «Это все», — сказала она, отложив ручку. «Нил». «Нет». Он сгреб сумку и поспешно вышел из медкабинета. Нил почти ждал, что Эбби бросится за ним, но она осталась на своем месте. Он снова принялся листать каталог, стараясь унять нервное возбуждение. Хотелось курить так сильно, что сводило пальцы. Хотелось чего-то, что хоть немного приглушило бы тоску одиночества. Отложив брошюру, Нил осмотрел себя, проверяя, не видны ли из-под толстовки отметины. Он нарочно выбирал рубашки и толстовки, минимум на размер больше. Мешковатые вещи лучше скрывали шрамы. И все равно чувствовал себя голым. Нил сунул каталог в сумку, перекинул лямку через плечо и зашагал по коридору с твердым намерением провести вторую половину дня на трибунах стадиона. Он уже дошел до фойе, когда за его спиной открылась дверь. Заколебавшись у выхода, Нил обернулся. Кто-то вошел в комнату отдыха с другого конца коридора. По сравнению с уже знакомыми Нилу лисами, новоприбывший оказался неожиданно высоким. Если Ники был под 185 сантиметров ростом, а Кевин сантиметров на 5 его выше, то незнакомец выглядел на все 2 метра. Эффекту отчасти способствовала прическа, черные волосы, уложенные гелем, торчали вверх короткими колючими шипами. Прическа помешала Нилу сразу узнать его. В прошлом году он выглядел не так лихо. Когда Нил сообразил, кто перед ним, незнакомец уже преодолел разделявшее их расстояние и протянул ладонь для приветствия. Нил взялся за нее, не сводя в глаз с Мэтью Бойда. Это было нелегко. Короткие рукава футболки не скрывали бледные, но безошибочно узнаваемые следы от уколов на обеих руках. Понятно, почему Эбби была так непреклонна насчет проверки. «Мэтт Бойд?» Энергично, стиснув пальцы Нила, представился парень. Третий курсник и центральный защитник лисов. «А ты должна быть Нил?» Отвечать не пришлось. Услышав голос Мэтта, Ваймак вышел из своего кабинета и запустил в него связкой ключей. Тот обернулся на звяканье, и связка чиркнула ему по щеке. Мэтт поднял ключи и состроил гримасу. «Господи тренер, я тоже страшно рад вас видеть. А просто поздороваться нельзя было?» «К тебе тот же вопрос. Прошлепал мимо моей двери, как будто так и надо». Парировал Ваймак. «Я думал, вы заняты». «Я всегда занят, но до сих пор это не мешало вам, засранцам, вламываться ко мне без приглашения». Мэтт пожал плечами и огляделся. «Где чудовище?» – поинтересовался он. «Наверное, разносят по камешку лисью башню, пока мы тут болтаем», – ответил Ваймак. «Ты уже познакомился с Нилом?» «Как раз пытался это сделать». Мэтт выразительно посмотрел на Нила. «Удивительно, что ты не застрелился. Находясь под одной крышей с тренером, как тебе удалось выжить?» «Редко бывал дома», — сказал Нил. «Нил ежедневно тренируется с Кевином и Эндрю», — заметил Ваймак. «Боже!» — с чувством произнес Мэтью. «Тренер, вы просто зверь!» «Нил уже в курсе», — Подала голос Эбби, встав на пороге медкабинета и прислонившись к дверному косяку. «С приездом, Мэтт. Добрался нормально?» «Нормально, правда, столько кофе выдал, что неделю теперь не усну». Мэтт снова перевел взгляд на Нила. «В общаге устроился?» «Тренер без тебя не пускал». «Помогал оттянуть удовольствие», — фыркнул Ваймак. «Забирай его и проваливайте». «Идем», — обратился Мэтт к Нилу. «Заброшу тебя на квартиру к тренеру. Заберешь шмотки». «У меня все с собой». Мэтт скользнул взглядом по его спортивной сумке, затем поискал глазами чемоданы. Не обнаружив их, вопросительно посмотрел на тренера. Тот лишь покачал головой. И опять на Нила. «Это прикол такой? Видел бы ты, сколько барахла я впихнул в машину и сколько еще пришлось оставить. А ты, значит, собираешься целый год обходиться одной сумкой? Она у тебя изнутри больше, чем снаружи или как?» «На этой неделе свозишь его по магазинам», – велел Ваймак и подчеркнуто прибавил. «В свободное время». «Ходит в одном и том же. Смотреть тошно. Дай мне знать, когда соберетесь. Я дам корпоративную карту». «У меня вообще-то есть деньги», – слегка оскорбился Нил. «Вот и хорошо», – буркнул Ваймак. «Вы еще здесь?» «Ни капельки по вам не скучал», – беззлобно бросил Мэтт. «Потопали, Нил». Фургон Бойда был припаркован через две машины от автомобилей Ваймака и Эбби. Казалось, эта синяя громадина способна протаранить стадион, даже не притормозив. Мэтт не шутил, когда говорил о количестве привезенных вещей. Кузов фургона был под завязку набит мебелью, которую удерживала на месте лишь дюжина крепко натянутых веревок. Задние сиденья двойной кабины также были завалены коробками и чемоданами. Мэтт забрал с переднего пассажирского кресла объемистый рюкзак и бросил его назад, освобождая место для Нила. Мотор завелся с утробным рычанием. Нил скорее почувствовал, нежели услышал этот звук. А полсекунды спустя заголосило радио. Выключив приемник, Мэтт захлопнул дверь со своей стороны. «Просто чтобы ты знал, мы не совсем конченые уроды», — сообщил он, выруливая с парковки. «Дэн очень переживала, каким будет твое первое впечатление. Боялась, что ты примешь нас за дебилов. Она была уверена, что к тому времени, как соберется вся команда, ты уже слиняешь. И даже собиралась вернуться с каникул пораньше, чтобы помочь тебе освоиться, но тренер сказал ей не дергаться. Типа, рано или поздно тебе все равно придется иметь с нами дело». «Они интересные», — заметил Нил. «Интересные», — повторил Мэтт. «Так мило о них еще никто не отзывался. Я серьезно, если будут тебя доставать, просто скажи мне. Я надеру Кевину задницу». «Спасибо, я и сам справлюсь».